Мороженые волки. На что волки вредны животные? А коли к разу придутся, то и волки в пользу живут. Слушай, как дело вышло из-за медведя. По осени я медведя заприметил. Я по лесу бродил, а зверь спать валился. Я притаился за деревом, притаился со всей неприметностью и чуть-чутошно выставился, посматривал. Медведь это на задние лапы выстал, запотягивался, ну, вовсе как наш брат-мужик, что на печку али на палате ладится. А Мишка и спину, и бока чешет, и зевает во всю пасточку. Ох-хо-хо! Залез в берлогу, ход хворостинками заклал. Кто не знат, ни в жизнь не сдогадаться. Я свои приметины поставил и оставил медведя про запас. По зиме охотники наезжают. Не в редком бывании. Медведи только подавай. Вот и зима настала. Я пошел проведать, тут ли мой запас медвежий. Иду себе, да барыши незаработанно считаю. Вдруг волки и много волков. Волки окружили, я озяб разом. Мороз был градусов 20. Волки зубами защелкали. Мороз скочил градусов на 40. Я подскочил, а на морозе, сам знаешь, скакать легко. Я и скочил аршин на 20, а мороз уж за полсотни градусов. Скочил я до заветку дерева и ухватился. Я висну, волки скачут, мороз крепчат. Сутки прошли, вторые пошли. По носу слышу мороз градусов 100. И вот зло меня взяло на волков, в горячность меня бросило. Я разгорячился, что-то бок ожгло, хватил рукой, а в кармане у меня бутылка с водой была, так вода-то вскипела от моей горячности. Я бутылку вытащил, горячего выпил, но тут-то я житель, с горячей водой полдела висеть. Вторые сутки прошли и третьи пошли. Мороз градусов на 200 с хвостиком. Волки и замерзли. Сидят с разинутыми пастями. Я горячую воду допил и любешенько на землю спустился. Двух волков на голову шапкой надел, десяток волков на себя навесил за место шубы, а остальных волков к дому приволок, склал костром под окошком. И только намерился в избу идти, слышу, колокольчик тренькает, да шаркунки брякают. Исправник едет. Увидал исправник волков и заорал дико. С нашим братом-мужиком исправник по-человечески не разговаривал. «Что это кричит за поленница?» Я объяснил исправнику. «Так и так, как есть волки мороженые». И добавил. «Теперь я на волков не с ружьем, а с морозом охочусь». Исправник моих слов и в рассуждение не берет. Волков за хвосты хватат, сани кидат, и счет ведет по-своему. В счет подати, в счет налогу, в счет подушных, в счет подворных, в счет дымовых, в счет кормовых, в счет того-то, сколько с кого, это для начальства, это для меня, это для того другого, это для пятого-десятого, а это про запас. И только за последнего волка 3 копейки швыркнул. Волков-то полсотни было. Куды пойдешь, кому скажешь? Исправников волков и мороз не брал. В городу исправник пошел лисий хвост подвешивать. И к губернатору, и к полицмейстеру, к архиерею, и к другим, кто поважнее его, исправника. Исправник поклоны отвешивает, ножки сгинат, и говорит с ужимкой и самым сахарным голоском. «Пожалте волка мороженого под ноги за место чучела». Ну, губернатор, полицмейстер, архиерей и другие прочие сидят важничают, ноги на волков поставили. А волки в теплом месте отошли, да и ожили. Да начальство за ноги, вот начальство взвелось. Видимость важно потеряла и пустилась вскачь и на убег. Мы без губернатора, без полицмейстера, да без архиерея с полгода жили. Ну, и отдышались малость.